Новенькая, что ли? Смотри, ноги переломают. Молодая женщина хотела выругаться, но в последний момент передумала. Не хватало вернуться домой с синяком под глазом. Наконец появился полицейский. «Быстрова, выходите, за вами приехали». Сергей, сидя за столом, заполнял какие-то формуляры. Кинув на супругу недоуменный взгляд, он утвердительно кивнул головой. «Да, это моя жена. Вот документы. Мы можем идти?» «Можете. И примите наши извинения, но такая работа». Полицейский забрал бумаги. «Ничего страшного, бывает». Сергей великодушно махнул рукой. «Моя супруга жаловалась на недостаток приключений, так что все к лучшему. В следующий раз будет внимательнее». Мужчины рассмеялись. «Ну и скотина», — подумала Даша. «Тебя бы, паразита, самого посадить в камеру». И с неожиданной радостью представила раскормленного, самодовольного мужа в каталажке. Но тут же устыдилась. Он же не виноват, что не имеет таких знакомых, как Лунина. «Ну что у нас будет следующим шагом в стремлении к развлечениям?» — язвительно осведомился Сергей, заводя машину. «Воровство в супермаркетах?» Даша подавленно молчала. Рассказать о том, что она, развесив уши, кинулась помогать человеку, которого даже мать Тереза не вынесла бы из огня, пусть лучше считает ее авантюристкой, чем умалишенной. «Тебя куда отвезти? Домой?» Он поправил зеркало заднего вида. «Пришлось из-за твоих похождений менять все планы. Я уже давным-давно должен был быть во франтишковых лазнях. Пообещал, что осмотрю их гольф-клуб сегодня. Придется сейчас нестись туда, сломя голову. Они предложили 40%, лишь бы мы включили их в клуб в наше летнее предложение. Надо успеть подготовить все материалы к концу недели, иначе не успеем с каталогом. Теперь видишь, какую ты мне свинью подложила». Молодая женщина слегка порозовела. «Не надо, остановись здесь, и я доберусь на метро». Обида и угрызение совести переплелись в истерзанной душе. «Да ладно, сиди, арестантка», — супруг улыбнулся. «Представляешь, как вытянулись лица у сотрудников, когда позвонили из полиции и сказали, что ты задержана». «А как ты все объяснил?» Даша, съежившись, смотрела на пролетавшие мимо дома. «Почему я должен им что-то объяснять? Они получают зарплату, выполняют свою работу, а остальное не их собакино дело». От мужа, как всегда, веяло силой и уверенностью. Остаток пути они молчали, каждый думая о своем. «Все, приехали. Иди домой и не вздумай Ксюшке рассказывать». Сергей развернулся, и машина плавно скрылась за поворотом. Даша прошла в спальню и упала на кровать, раскинув руки. Злость прошла, уступив место апатии. «Подумаешь, развод», — размышляла она, — «не я первая, не я последняя». Под боком заверещал телефон. Нащупав трубку рукой, обреченная мать-одиночка вытащила антенну. «Слушаю вас». «Привет, рыжая!» «Сол!» Даша искренне обрадовалась и приподнялась на локте. «Привет, ты откуда?» Соломон Ольсен был ее старым приятелем. 8 лет назад он эмигрировал в Швецию, сменил фамилию Ольхович на Ольсен и устроился работать в журнале мод. Обычно они переписывались через интернет. Сол много путешествовал,